чтобы даже лодке пустоты было бы трудно прорваться к пустоте. Увы, Нин смог убежать, прежде чем их всеохватывающая сеть была создана. Продолжайте гоняться, преследуйте его, несмотря ни на что. Если Цзинин совершит хоть малейшую ошибку, мы сможем поймать его, прорычал скелетный демонический бог. Если Нин допустил некоторые ошибки из-за того, что в этой опасной ситуации он бы запаниковал, он был бы пойман. Один продолжал бежать, другой продолжал его преследовать. Через бесконечную пустоту, через главные миры, через мизерные миры. Преследование продолжалось. Нин мчался на лодке пустоты, а его враги оседлали протокосмическое духовное сокровище, челнок небесной ведьмы. Оба были очень хороши для высокоскоростных маневров через пустоту, и какое-то время они были одинаково подобранными. Том 19. Внеземной бог. Глава 21.2. Напрасно нехорошо. Лицо скелета демонический бог, на борту челнока небесной ведьмы, изменилось вместе с лицами его товарищей. Появилась пылающая гора, висящая в небесах. На пылающей горе стояли несколько фигур, каждая из которых обладала аурой древности. Это были все эксперты, которые были живы с исконной эры, а лидером была внеземная богиня Гоцзы, чья убийственная аура заполнила небеса. Рядом с ней находилось 365 внеземных бога истинные бессмертные. Что касается лодки пустоты, она летела к пылающей горе, и, как только приблизилась, вышли из нее две высоких демонических бога. Два отряда смотрели друг на друга издалека. Оба состояли из лиц соответствующих лагерей. Одна сторона была квалифицирована в бесконечном построении цельности, созданной королем цельных ворот, в то время как у Альянса Нюевы было свое невероятно мощное построение сидерической звезды. Во время исконной эры небесных богов и истинных бессмертных, они использовали это великое построение, и также смогли сразиться с истинными богами и отцами Дао. «Вы хотите сражаться?» Внеземная богиня Гоцзы холодно смотрела на них. Ее голос был похож на лед, но он потряс небеса и землю. «Северная тьма!» Скелетный демонический бог указал на Нина, потом холодно сказал. «Подумайте, повезло ли вам на этот раз? Тебе удалось убежать, но ваши действия... Вы хотите умереть? Хотите умереть? Тогда иди сюда и убей меня!» Нин оглянулся на него. Его голос был похож на ледяной. «Если у вас есть способность убить меня, подходите и делайте это. Я прямо здесь. Какой смысл делать пустые угрозы?» Скелетный демонический бог скрипел зубами. В его глазах вспыхнуло два пламени, когда он взглянул на могущественных внеземных богов и истинных бессмертных, стоящих на огненной горе. Все, что он мог сделать, это проглотить свое негодование. Хотя Цзинин был довольно безрассудным в том, что он сделал. Продержавшись некоторое время, зато он смог получить подкрепление от Альянса Нюевы. Цельные ворота еще не решили запустить конец войны, пока они были беспомощны, столкнувшись с такой мощной армией противника. «Уходите!» Голос королевского бога прозвучал в сознании скелетного демонического бога. «Поехали!» Скелетный демонический бог не имел другого выбора, кроме как дать этот позорный приказ. Бум! Челнок небесной ведьмы разорвал дыру в пустоту, отходя от этого мира. Третий мир. Королевский бог и Дао отец нефритовой преисподней висели в воздухе, наблюдая, как это разворачивается. Черт, глаза королевского бога вспыхнули холодным светом. Как жаль, мы были всего на один шаг от победы. Дао отец нефритовой преисподней холодным голосом сказал. Но этот один шаг означал, что мы не смогли его поймать. У этого Цзинина на самом деле есть верховные протокосмические духовные сокровища. Лодка пустоты. Это лодка пустоты, сокровище, существовавшее давно, еще до того, как наш мир хаоса цельности занялся первой войной против Паньгу мир хаоса. Первоначально она принадлежала Дайсу три жизни. Три жизни. Он действительно был отважным, мужественным воином. Он был необычайно храбрым и вполне желал быть порочным для себя, когда это было необходимо. Согласен. Королевский бог тоже кивнул. Он тоже помнил доблестного, мощного даиста три жизни. Хотя три жизни никогда не овладел божественным Дао, он смог опираться на свое мощное тело истинного бога и свою ужасающую божественную способность, звездная рука, чтобы убить несколько истинных демонов и отцов Дао цельных ворота. Сила его звездная рука была просто слишком велика. Цзинин имеет лодку пустоты. Единственный способ убить его – сначала спрятать пространство-время в районе вокруг него или создать для него ловушку. Второй способ – использовать еще лучше летающие сокровища, но единственными, кто лучше лодки пустоты, являются все сокровища хаоса. Королевский бог нахмурился. На нашей стороне есть только одно сокровище хаоса, предназначенное для высокоскоростного полета, но это Даа-мать-рука дьявола. Даа-мать-рука дьявола – очень одинокая фигура. Она не обязательно была бы готова передать такое несравненно важное сокровище хаоса нескольким внеземным богам и истинным бессмертным. Да, учитывая характер руки дьявола, с ней будет сложно договориться. Да, отец нефритовой преисподней кивнул. Да, мать рука дьявола. Она была действительно ужасающим дьяволом, который однажды развязал бурю крови и убийств в мире хаоса цельности. Бесчисленное множество экспертов мира хаоса цельности пугались всякий раз, когда слышали ее имя. Ее сила исходила из ее рук, но она отличалась от даиста три жизни. Причина, по которой руки Да, мать рука дьявола была настолько сильной, была в том, что она приобрела набор перчаточного типа сокровища хаоса в исконном хаосе. Она создала божественную способность ходить с перчатками, высшей техники, известными как угасание рук дьявола. Возможно, с точки зрения спасательных способностей, она уступала лорду всех демонов, но она не была намного слабее, чем он, с точки зрения реальной боевой силы. Лорд демонического сердца, он один, который смог покорить этого демона среди демонов. Цзинин действительно бегает за смертью. Чем больше королевский бог думал о том, что только что произошло, тем злее он становился. Убийство Цзинина и этих 15 внеземных богов и истинных бессмертных не оказало бы большого влияния на его полную боевую силу, но это имело серьезные последствия для его расположения сил по всему региону Три Царства. Если он продолжал раскладывать силы, как он это делал, Цзинин еще раз бы преуспел в своих засадах. Но если бы он хотел изменить свое силовое расположение, то он должен был бы сделать это во всем регионе Три Царства. Цена такого изменения была бы огромной. Цзинин в настоящее время благодарил внеземную богиню Го Цзы. «К счастью, вы и ваши друзья пришли в самый последний момент, собрат даист Го Цзы. В противном случае я бы подвергся серьезной опасности». Нин уже разогнал небесного карателя и позволил своему легиону бессмертных телепортироваться обратно в мир захватчиков звезд. Рядом с ним стоял только Красный Снег и остальные 7 друзей. «Я пришла, чтобы спасти вас по приказу человеческого императора Суйжинь. Если вы хотите поблагодарить кого-то, скажите спасибо человеческому императору». Внеземная богиня Го Цзы улыбнулась и кивнула Нину, а древние внеземные боги и истинные бессмертные за ней тоже кивнули ему. Все они относились к Нину довольно дружелюбно, потому что Нин сам был от человеческого рода. Эти внеземные боги и истинные бессмертные родились в эпоху, когда человечество было еще молодым и слабым, и поэтому они придавали еще большее значение солидарности с собравшимися людьми. Том 19. Внеземной бог. Глава 22. Переговоры. Однако, Цзинин, ваши действия слишком рискованы, сказала внеземная богиня Го Цзы. Прямо сейчас обе стороны только участвуют в небольших стычках друг против друга. Обе стороны все еще сдерживаются, так как пока никто не хочет расширять масштабы войны. Обе стороны ищут слабости и открытия, чтобы выиграть войну за кармическую удачу. Мы не только добиваемся победы, но и стараемся, чтобы наши внеземные боги и истинные бессмертные выжили. Цельные ворота пытаются сделать то же самое. Даже если мы выиграем войну за кармическую удачу, если все наши внеземные боги и истинные бессмертные в конечном итоге умрут вместе с большинством наших истинных богов и отцов Даа, в чем смысл? Го Цзы посмотрела на Нина. Пока не придет последний момент, ни одна из сторон не готова начать безумное, тотальное нападение. Когда наступит этот последний конец войны, это будет бойня с обеих сторон. Существует невидимая линия, которую ни одна из сторон не хочет пересекать. Но вы перешли эту линию. Го Цзы посмотрела на Нин. Но, конечно, это только вы, и поэтому цельные ворота будут действовать только против вас. Чем дальше по этой линии вы смеете шагнуть, тем больше они приложат усилий, чтобы избавиться от вас. Нин кивнул. Все-таки, не слишком переживай. Если они начнут развертывать своих внеземных богов и истинных бессмертных в большом количестве, мы немедленно выступим против них, чтобы остановить их, потому что любые действия с участием почти 300 таких экспертов – это акт войны. Го Цзы продолжала смотреть на Нин. Но если они просто отправят небольшое количество своих самых верхних уровней внеземных богов и истинных бессмертных, чтобы убить вас, мы не можем отправить армию, чтобы остановить их. Вы очень сильны, Но у цельных ворот также есть некоторые поистине удивительные внеземные боги и истинные бессмертные на своей стороне. Нин кивнул. Собрат Даист Гоцзы, я это понимаю, но поскольку я уже выбрал этот путь, я, естественно, готов к последствиям. Гоцзы больше не пыталась отговорить его. Она знала, что Нин был мощным внеземным богом и истинным бессмертным, а не дураком. Она простилась и ушла, вместе со своими силами. Что касается Нин, он отправил свою лодку пустоты обратно в мир меча бессмертия. Мир меча бессмертия. Горные вершины пики пяти сокровищ все еще пронзительно проникали в облака, и все было так тихо, как всегда. Нин и семь внеземных богов приземлились на вершинах гор. Цзи Нин, вы не можете игнорировать то, что сказала Го Цзы, обеспокоенно сказал внеземной бог Красный Снег. Хотя вы сильны, в нашем альянсе Нюйвы есть несколько фигур, которые находятся на вашем уровне, таких как различные божественные лучники. Если кто-нибудь из них получит фрукт Да или фрукт Исконного Хаоса, они, вероятно, будут немного более мощными, чем даже вы с вашим идеальным небесным карателем. У цельных ворот также есть могущественная фигура, и с ними никому не легко справиться. Если я столкнусь с армией, я ничего не могу сделать, но если я столкнусь с одним человеком, я все равно смогу сопротивляться, сказал Нин. Не пренебрегайте тем, что она сказала. Есть те, кто сильнее нас, когда они используют сокровища Хаоса или фрукт Даа, сказал Красный Снег. Первичный свет и остальные семь смотрели в сторону Нина. Нин понял. По правде говоря, у обеих сторон было молчаливое понимание друг друга. Если вы будете бороться сами, тогда я отправлю с вами одного человека, чтобы иметь дело с вами. Тот, кто умрет, может только обвинить себя в слабости. Но теперь на вашей стороне появился сумасшедший, который заманивает и убивает моих подчиненных. Он заходит слишком далеко. Я собираюсь отправить свою армию за ним. Если этот сумасшедший остановит свои действия, у меня, естественно, больше не будет предлога для отправки армии. Только если вы будете использовать армию, мы сделаем то же самое. Это произошло без каких-либо переговоров или публичных заявлений, но на самом деле они действовали как дружественные стороны. Это было правилом их войны. Если бы не было никаких правил, тогда конец начался бы преждевременно. Ясно, что ни одна из сторон не желала, чтобы конец начался сейчас. В соломенном коттедже Нин сидел в позе лотоса, терпеливо ожидая. Сегодня он рискнул жизнью. Зачем подстрекать цельные ворота? Послышался грохот. Внезапно мыслящая нить опустилась на Нина. Цзи Нин, раздался ледяной голос. Наконец-то Нин позволил себе провести себя в мир мечты. Это было именно то, чего он хотел. Вести переговоры с цельными воротами. В мире тьмы. В центре этого мира все еще парил возвышающийся трон, и одетый в черное, королевский бог сидел на нем, глядя на фигуру, которая только что появилась. Цзи Нин, королевский бог, громко взревел. Вы действительно смеете полагаться на свою личную силу, чтобы напасть на некоторые из оснований моих цельных ворот? Вы первый человек в Альянс Нюйве, который осмеливается сделать такое. По правде говоря, было немало внеземных богов и истинных бессмертных с глубоко укоренившейся ненавистью к цельным воротам. Однако Цзи Нин был единственным, кто был готов рисковать своей жизнью, таким образом, и у кого была сила, чтобы осуществить это. Формирование вокруг этих оснований в целом способны выдерживать комбинированные атаки более 20 внеземных богов и истинных бессмертных в течение определенного периода времени. Чего вы хотите? Нин поднял голову, чтобы посмотреть на королевского бога. Королевский бог сделал паузу, затем зарычал. 15 внеземных богов и истинных бессмертных умерли от вашей руки. Если вы прекратите это, я смогу допустить, чтобы забыть прошлое. Королевский бог, в конце концов, решил проглотить свой гнев. Он должен был принять во внимание расположение его сил по всему региону Три Царства, и он не мог постоянно бороться с засадами Цзи Нина. Его единственным вариантом было бы изменить свое силовое расположение на протяжении всего региона Три Царства, но это было бы достигнуто дорогой ценой. Например, если он ударит всеми внеземными богами и истинными бессмертными со своих баз и штабов, существовал ряд крупных миров, которые стали бы возможными для проникновения. Пусть бывают минусы. Нин посмотрел на королевского бога. Я могу сделать передышку, но у меня есть просьба. Королевский бог был совершенно в ярости. Этот ребенок действительно осмелился сделать запрос, но королевский бог все еще подавлял свой гнев и сказал: говори. Отдайте мне старшую сестру-ученицу Юйвэй, сказал Нин Юйвэй. Королевский бог был ошеломлен, и затем он начал громко смеяться. Его смех, одетый в ярость, потряс весь мир тьмы. «Поэтому причина, по которой ты так обезумел, это Юйвэй. Кажется, что эта женщина для вас очень важна, потому что вы рискуете своей жизнью таким образом». «Да», — Нин кивнул, — «я могу рисковать своей жизнью ради нее. Если вы передадите ее мне, я немедленно остановлюсь. Если ты не, я буду убивать». «Значит, вы делаете это, чтобы вымогать у нас, Юйвэй?» Голос королевского бога был похож на лед. «Цзинин, вы слишком высоко цените себя. Я просто пытаюсь избежать лишних неприятностей, поэтому я дал вам шанс успокоить нас. Но вы действительно смеете угрожать нам, цельным воротам? Вы действительно слишком высокомерны. Считаете ли вы, что только после того, как вы преуспели в своей первой засаде, вы добьетесь победы во второй или третьей засаде? Неужели вы думаете, что наши цельные ворота не могут справиться с такой занозой, как вы?» Кем был королевский бог? Он был, номинально говоря, лидером целых ворот. Он мог разговаривать на равных с даже тремя повелителями человечества или лидеров даизма и буддизма. Только сейчас королевский бог надел благотворительный, великодушный вид. Если Нин остановится, он пощадит Нина. Но теперь Нин осмелился просить его. Ну ладно, если запрос не был чрезмерным, королевский бог согласился бы на это. Но Нин фактически выполнил действие, чтобы угрожать цельным ворота, заставить их делать то, что они не хотели делать. Он искал свою смерть. «Я только надеюсь, что вы вернете ее мне, королевский бог». Нин посмотрел на королевского бога. «Невозможно». Королевский бог уставился на Нина. «У вас есть только два варианта: остановиться и уйти, или продолжать и погибнуть. Что касается Юйвэй, вы можете забыть о ней». Нин пристально посмотрел на королевского бога. Королевский бог посмотрел на Нина. Вжух. Нин исчез в воздухе. Он действительно бегает за смертью. Королевский бог почувствовал себя еще злее. Внеземной бог действительно осмеливается попытаться угрожать и вымогать у цельных ворот. Ну и шутка. Шутка. Первоначальное воплощение цельных ворота состояло в том, что мир хаоса цельности был наравне с Паньгу миром хаоса. Как могла такая сила позволить себе вымогательство? Нин сидел в соломенном коттедже. Он сидел там долгое время. Старшая сестра ученица. Хотя шансы очень тонкие. Я все равно пойду и убью их. Убейте их, пока они больше не смогут этого вынести. В глазах Нина можно было увидеть захватывающую решимость. Это был опасный путь. Путь, в котором неоднократно рисковали жизнью. Но это было его решением. Нин отбросил вопрос в глубину души, отправив свой ум в звездный захватчик Манар. Внутри главного дворца Манар была большая куча сокровищ. Это были сокровища, которые он приобрел во время своих ранних засад. Нин быстро начал привязывать их к себе. Эти сокровища могут быть не слишком полезны для него, но они будут полезны другим внеземным богам и истинным бессмертным. Если бы он мог увеличить силу своих сил, их шансы на успех в будущем были бы немного больше. Чистый Янь сокровище. Чистый Янь. Протокосмические духовные сокровища. Но это всего лишь низкосортное одно из обычной силы. Тем не менее, оно довольно интересно. Довольно много чистой янь бессмертные таблетки. Великие таблетки бесконечного бессмертия. Яд. Нин быстро закончил сортировку по всем сокровищам внеземных богов и истинных бессмертных. И затем Нин начал связывать все различные сокровища, оставленные многими убитыми небесными бессмертными и сыпучими бессмертными. Это произошло довольно быстро, так как это были сокровища, сброшенные низкоуровневыми фигурами, которые он случайно подобрал после убийства внеземных богов и истинных бессмертных. Эти предметы не были особенно ценными, причем большинство из них были в ранге бессмертия в лучшем случае. Чаще всего ему попадались сокровища чистой янь. Эти сокровища оставило пламя юности чудака. Хаэм, где удерживающая мир пагода? Жалость. Удерживающая мир пагода не с этими 16 уклонами. Нин до сих пор помнил, как удерживающая мир пагода отправила его в зону Нихилиум. Однако, просмотрев все предметы, он все равно не смог его найти. Вместо этого он столкнулся с некоторыми ошибками и аберрациями. Нин не обратил внимания на большинство сокровищ пламя юности чудака, но одно сокровище привлекло его внимание. Что это? Нин был поражен. В воздухе висела огромная, черная как смоль каменная стелла. Каменная стелла испускала слабую ауру могущества. Хотя аура была очень слабой, у нее было высокое качество. Она была гораздо более возвышенной, чем даже аура, которую имел патриарх Субхути. Вжух. Хотя истинное тело Нина оставалось в соломенном коттедже, он быстро разослал нить божественной силы, чтобы сформировать тело, которое превратилось в звездный захватчик Манар. Он внимательно посмотрел на левитирующую черную каменную стеллу. Том 19. Внеземной бог. Глава 23.1. Каменная стела. Огромная черная каменная стела была высотой 299 метров, и она излучала ауру веления, которая была настолько слабой, что ее можно было ощутить только с расстояния менее 300 метров. Аура, однако, имела высокое качество. Цзинин видел только два огромных, странных персонажа, вырезанных на каменной стелле, на стороне, обращенной к нему, а другая сторона была заполнена бесчисленными странными символами, которые были сгруппированы так же плотно, как муравьи. Эти персонажи, Нин внимательно их изучил. Я никогда не видел этих персонажей раньше. Кажется, что у трех царств нет такого языка. Нин никогда не видел их раньше, но был уверен, что они на самом деле были очень похожи на персонажи человеческого рода. Два огромных персонажа на фронте, в частности, Нин мог почти понять, что они имели в виду. «Позвольте мне сначала попробовать с основным смыслом». Нин попросил появиться свой основной смысл. «Это?» Нин удивленно смотрел на каменную стеллу. «Как это может быть?» «Невозможно. Почему мой основной смысл ничего не видит?» «Как будто ничего нет. Может быть, эта каменная стелла покрыта ограничительным заклинанием, которое блокирует основной смысл?» Нин задумался на мгновение. «Позвольте мне попробовать с силой сердца». Сила сердца была невидимой, необнаруживаемой и чрезвычайно грозной. Мгновенно его истинное тело во внешнем мире послало свою мощную силу сердца в подводное поместье, чтобы покрыть каменную стеллу. Это привело к тому, что лицо Нин действительно изменилось, потому что он обнаружил, что вся его сила не нашла ничего. Казалось, каменная стелла даже не существовала. Но, Нин протянул руку, чтобы коснуться каменной стеллы. Камень был холодным. Его поверхность была очень грубой. Эта каменная стелла явно прямо передо мной. Как может быть, что даже сила сердца не может его обнаружить? Это необычный предмет. На самом деле, это даже не три царства. Эта мысль мгновенно вспыхнула в сознании Нин. Два огромных персонажа, выгравированные на каменной стелле, бесчисленные крошечные персонажи на обратной стороне стеллы, уникальные руны, выгравированные на других ее частях. Ясно. Кто-то создал этот предмет. Аура каменной стеллы была настолько сильной, что создатель должен был хотя бы быть на уровне лидеров буддист и даист. На самом деле он может быть еще более сильным. Чтобы сила сердца не могла обнаружить каменную стеллу, когда ее можно было увидеть невооруженным глазом и коснуться ее рукой. Нин никогда не слышал о таком странном предмете. Такой предмет не должен существовать в пределах трех царств. Затем, это должно было произойти из исконного хаоса за пределами трех царства. С самого древнего дня уникальные предметы, найденные в исконном хаосе, обычно назывались сокровища хаоса. Они либо использовались в качестве ингредиентов для ковки сокровища, либо использовались как сами сокровища. При использовании в качестве сокровища они стали бы намного мощнее протокосмических духовных сокровищ, и поэтому они были бы названы сокровища хаоса. Где и как родились сокровища хаоса? Сложно сказать. Истинный хаос действительно породил сокровища хаоса, но ужасающие сокровища, которые создал лорд всего, определенно не были слабее любого сокровища хаоса. Таким образом, три царства заподозрили в себе, что некоторые из более могущественных посторонних, возможно, способны создавать артефакты, которые соперничали с сокровищами хаоса в могуществе. Может ли это быть сокровище хаоса? В голове Нина мелькнула мысль. Вжух. Мгновенно появилась фигура. Истинное тело Нина спустилось наклон, слившись с ним. Что касается внешнего мира, Нин наставил небольшое количество своей божественной силы там, в виде еще одного клона. Ни основной смысл, ни сила сердца не может его обнаружить. Это составляет только божественную силу и бессмертную энергию. Нин поднял каменную стеллу, затем аккуратно положил ее в самый центр зала. Раньше он думал, что это просто сокровище, которое пламя юности чудака приобрело случайно. Он не думал, что это может быть особенно сильным. Но теперь, казалось, эта каменная стелла имела веский фон. Даже основной смысл или сила сердца не могли его обнаружить. Скорее всего, другие крупные державы трех царств даже не знали, что она существует. Пламя юности чудака. О, пламя юности чудака. Для небесного бессмертного, как вы, такое сокровище вроде этого было. Если бы не тот факт, что я хотел отомстить за свою мать и младшего ученика брата Нарцена, я бы, вероятно, не смог бы приобрести что-то подобное. Это должен быть предмет из исконного хаоса. Интересно, это сокровище хаоса? Нин почувствовал определенный зуд в своем сердце. Если это действительно было сокровище хаоса, для него это было бы огромным ударом. Но, конечно, не все предметы из исконного хаоса были особенно ценными. Например, при первом тестировании небесного карателя, Нин смог разбить золотой камень хаоса. Шиннун располагал многими разными лекарственными травами в исконном хаосе, но их ценность была намного ниже, чем у сокровища хаоса. «Позволь мне попытаться связать его первым». Нин сел в позу лотоса, положив руку на гигантскую каменную стеллу. Каменная стелла была почти 300 метров в высоту и толщиной почти 30 метров. Божественная сила внутри тела Нин мгновенно была затоплена в каменную стелу. Это не сокровище хаоса. Как только Нин отправил в него свою божественную силу, он понял, что что-то не так, невозможно было связать это сокровище. Нин точно знал, как он чувствовал привязку сокровища, даже протокосмический, но когда его божественная сила попала в это сокровище, он обнаружил, что внутренности пусты, ему нечего было связывать. Однако когда его божественная сила закрепилась в двух массивных персонажах на передней части каменной стелы, рябь информации передавалась прямо в сознание Нин. 17. Нин сразу понял, что означают огромные персонажи. Эти два слова означают 17. Что это значит? Может ли это означать, что есть еще много каменных стелл, и что это 17-е? Предположил Нин. Правильно. Есть много других персонажей в прошлом. Вжух. Тело Нина растворилось. Затем он появился в позе лотоса с одной стороны каменной стеллы. Он начал вливать в стелу большое количество божественной силы. Когда его божественная сила наполнилась, он быстро начал взаимодействовать с бесчисленными персонажами с другой стороны каменной стеллы. Нин ощутил огромную, невидимую силу, сопротивляющуюся его собственной силе. Ясно, чтобы принудительно сканировать и понимать информацию, содержащуюся в этих бесчисленных персонажах, надо иметь большие возможности. Подождите. Нин остановился. Передняя сторона имеет только два символа, а на задней стороне не менее миллиона. Два персонажа не оказали мне большого давления, и я сразу понял их, но миллион гораздо больше, чем я могу справиться. Каменная стела была почти 300 метров в высоту, а ее задняя часть была заполнена этими крошечными червями-каракулями. Как сказал Нин, их было примерно 1-2 миллиона. Том 19. Внеземной бог. Глава 23.2. Каменное стело. Давайте начнем с вершины и продолжим медленно. Нин сразу же начал пытаться заполнить несколько персонажей своей божественной силой. Это так медленно. Нин сразу же обнаружил, что этот процесс достаточно трудный. Несмотря на это, хороший объем информации начал заполнять ум Нина. 18 у демонических богов. В сознание Нин сразу начала передаваться чрезвычайно древняя техника. По мере того, как божественная сила Нина наполняла каждого персонажа, все больше и больше информации об этой технике приходило ему в голову. Вскоре он полностью запомнил всю эту технику. Это на самом деле техника совершенствования. Нин в изумлении уставился на каменную стелу. И это всего лишь небольшая часть вершины. Персонажи на каменной стеле были разделены на 7 основных регионов. В первом регионе была эта техника, 18-я у демонических богов. Какая мощная техника! Это на самом деле позволяет вам разделиться на 18 разных тел. Нин вздохнул. Хотя демонические боги могут разделиться во множество разных клонов, как только клон умрет, часть души внутри него тоже умрет. Это приведет к фрагментации души, и когда слишком большая часть души будет уничтожена, вы умрете. Но это техника. После освоения первого уровня вы сможете полностью разделиться душой на 18 разных порождений. Хотя у каждого порождения будет меньше 1/10 от силы исходного тела, все они способны выжить самостоятельно. Кроме того, если остальные 17 уничтожаются, последний клон будет медленно воссоздавать другие клоны. Как только вы достигнете второго уровня этой техники, 18 порождений будут иметь тот же уровень силы, что и исходное тело. Если вы мастер третьего уровня, 18 порождений могут слиться обратно в исходное тело в любой момент времени, и исходное тело также может поделиться на эти 18 клонов. Когда они сольются в исходное тело, сила оригинального тела будет взрывоопасно расти. Нин вздохнул с изумлением. Если бы он освоил эту технику, было бы так, как если бы было 18 цзининов. Даже если бы он решил использовать свое первоначальное тело для борьбы сам по себе, его сила все равно пропорционально увеличивалась бы. Какая это чудовищная техника! Похоже, что эта техника, которую использовало пламя юности чудака, и что он смог тренироваться только на первом уровне этой техники. Нин сразу понял. Я думал, что он тренировался в секретном искусстве, как инкарнация кровавой тени. Но, похоже, что он действительно тренируется в этой непостижимо глубокой технике. В трех царствах были свои собственные методы. Инкарнация кровавой тени, например, гарантировала, что если одно воплощение оставалось живым, другие тоже вернутся к жизни. Однако истинные эксперты редко использовали бы эту технику, потому что сила каждого воплощения резко падала. Лучше было сохранить истинное тело при максимальной силе. Все верили, что пламя юности чудака обучился этому методу, потому что он был трусом, который боялся смерти, но кто бы мог подумать, что у него на самом деле была такая техника 18-та у демонических богов. Относительная слабость его тел была связана только с тем, что он только тренировался на первом уровне. Откуда взялась эта техника? Нин вздохнул от изумления. Тем не менее, будет очень сложно по-настоящему научиться этой технике. Были подробные замечания относительно этой техники. Легко было получить базовый уровень мастерства в технике на первом этапе, но второй этап был в тысячи раз сложнее. Что касается третьего этапа, было бы легче подняться к небесам, чем обучиться этому мастерству. Это требовало как таланта, так и удачи. Надо понимать, что даже Даист Три Непорочности мог только делить себя на трое чистых клонов. Что касается Лорда Будда, у него были только пять его основных клонов. Второй уровень этой техники сразу позволил создать 18 клонов, которые были такими же сильными, как оригинал. Это была абсолютно неземная техника. Давайте посмотрим, что делает вторая техника. Нин снова наполнил Стеллу своей божественной силой. Мгновенная информация, касающаяся второй техники, начала просачиваться в его сознание. Второй метод был назван «Микстура девяти жуков». Это был чрезвычайно загадочный и изумительный метод выращивания жука. Нин теперь понял, почему пламя юности чудаку удалось развить и вывести таких мощных жуков. Все в трех царствах думали, что пламя юности чудак получил своеобразное наследие эксперта, так как было немало специалистов, специализировавшихся на выращивании мощного типа жука. Поскольку навыки пламя юности чудак в выращивании жуков не были чрезмерно изумительными, никто не обращал на него особого внимания. Но то, чего не знал внешний мир, заключалось в том, что проблема была в том, что пламя юности чудак был слишком слаб и не имел доступа к достаточным сокровищам и материалам, поэтому у него не было возможности создать каких-либо мощных жуков. Этот метод требует огромного количества времени и усилий. Меня это не устраивает. Нин сразу же отказался от техники. Время для третьей техники. Нин медленно начал замечать, что чем дальше он читал, тем больше он становился мощным, поскольку резистивная сила, которая заполняла Стеллу, казалось, усиливалась. Чего Нин не понял, так это то, что пламя юности чудак сам смог получить части первой техники и второй техники. Он был совершенно не способен получить доступ к любой из других частей. В конце концов, он был просто небесным бессмертным. Пламя юности чудак рассматривал эту каменную стеллу как свое самое ценное сокровище. Он заботился об этом гораздо больше, чем удерживающая мир пагода, и был очень осторожен в этом. Причина, по которой он скрывал его в мире зимнего предвестника, заключалась в том, что это было безопасное место, где он был крайне незаметным. Напротив, он все еще был готов сохранить удерживающую мир пагоду в Великой Ся. Но кто бы мог подумать, что Цзи Нин в конечном итоге ее приобретет. Всякая техника чудесна. Нин мог почувствовать, что его божественная сила могла все труднее и труднее читать смысл персонажей. К тому времени, когда он достиг пятой техники, он был совершенно не в состоянии добиться большего прогресса. «Позвольте мне попробовать с моей энергией чистой янь». Не желая сдаваться, Нин немедленно протестировал свою энергию чистого янь, наполнив ее каменной стеллой. Вжух! Нин обнаружил, к своему полному изумлению, что энергия чистого янь была явно более эффективной в чтении персонажей на каменной стелле. «Я мог бы просто получить все семь из этих методов». Нин мгновенно почувствовал определенное желание в своем сердце. На самом деле у него было чувство, что, узнав все семь техник, он, возможно, узнает, откуда эта каменная стелла.